два. Раз, два, три, четыре. Время мчится вскачь, не догнать. Возраст все дела, не для тебя. Он зимний пачок, и в душе весна. Молодая бабушка, посмотри на встать, хозяйство сам на плечах, старость и усталость не для тебя. Вон зимний пачок, и в душе весна. Молодая бабушка, посмотри на встать, вон зимний пачок. Он зимний пачок, и в душе весна. Молодая бабушка, посмотри на встать, он зимний пачок. Не дают закиснуть сын и вдруг радость воспитать, и все для тебя. Он зимний пачок, и в душе весна.